Королевскую кошку вновь поместили в багажник кареты. Еще один поворот, и колеса загремели по-новому. Прибавился новый и ужасный звук лай собак, совсем близко, над самым ухом. Корзинку открыли, и трущобная кошка оказалась на загородной вилле. Окружающие были добры до навязчивости. Всем хотелось угодить королевской особе, но почему-то никому это не удавалось, кроме большой толстой кухарки, с которой киска познакомилась на кухне. Запах этой женщины напоминал запах трущоб, и королевская аналостанка сразу прониклась к ней симпатией. Узнав, что хозяева боятся, как бы кошка не удрала, кухарка обещала приручить ее. Она проворно схватила недоступное божество в передник и совершила ужасное кощунство, смазала ей пятки салом. Киска, разумеется, возмутилась. Однако, когда ее отпустили на волю, она принялась облизывать лапки, сало пришлось ей весьма по вкусу. Она лизала все четыре лапы в течение целого часа, и кухарка торжествующе объявила, что теперь уж она наверняка останется. И точно, киска осталась. Но зато обнаружила непонятное и возмутительное пристрастие к кухне, кухарке и помойному ведру. Хотя хозяева и сокрушались по поводу этих аристократических чудачеств, но тем не менее рады были видеть королевскую аналостанку довольной и подобревшей. Спустя 1-2 недели ей стали предоставлять несколько больше свободы. Ее охраняли от малейшей неприятности. Собаки научились уважать ее. Ни один человек, ни один мальчик в околотке не смел швырнуть камнем в знаменитую кошку с родословной. Пищи ей давали вдоволь, и все же она была несчастна. Ей смутно хотелось многого. Она сама не знала чего. У нее было все, но ей хотелось чего-то другого. У нее было много еды и питья, но у молока совсем не тот вкус, когда можно пойти и лакать сколько угодно из блюдечка. Надо выкрасть его из жестяного бидона, когда подвело живот от голода и жажды, а то в нем не будет того смака. Не молоко это, да и только. Правда, за домом находился большой двор, но он был весь опоганен и отравлен розами. Даже лошади и собаки пахли не так, как следует. Вся страна была сплошной пустыней, состоящей из противных садов и лугов, без единого квартала, ветхих домишек, без единой заводской трубы. Как все это ей было ненавистно! Во всей ужасной усадьбе был только один благоуханный кустик, и тот скрывался в заброшенном углу. Она с удовольствием пощипывала его листочки и валялась на нем. Это было единственное приятное место в усадьбе, и с самого приезда она не видела ни одной тухлой рыбьей головы, ни одной помойки. Дачная местность казалась ей гнусной, безобразной страной. Она, несомненно, удрала бы в самый первый вечер, если была на воле. Но воля пришла много недель спустя, а тем временем она подружилась с кухаркой. Однажды, в конце лета, произошел ряд событий, вновь пробудивший в трущобной киске все былые инстинкты. В деревенскую усадьбу привезли большой тюк товара из порта. Он весь пропитался острейшими и пленительнейшими ароматами порта, и трущоб, и прошлые киски властно возникло перед нею. А на следующий день кухарку рассчитали из-за каких-то недоразумений в связи с этим самым тюком. После ее ухода кошка совсем осиротела. В тот же вечер младший сын хозяйки, скверный маленький американец, лишенный всякого почтения к королевской крови, задумал привязать жестянку к хвосту аристократки, несомненно, из самых лучших и благих побуждений. Однако киска ответила на эту вольность движением лапки, вооруженной пятью большими рыболовными крючками. Вой оскорбленной Америки взорвал американскую мать. Киска каким-то чудом увернулась от запущенной в нее с чистой женской ловкостью книжки и бросилась бежать. Побежала она, разумеется, наверх. Крыса, когда ее гонит, бежит вниз, собака прямо, кошка кверху. Она притаилась на чердаке, укрылась от преследования и дождалась ночи. Тогда, проскользнув вниз по лестнице, она перепробовала все двери одну за другой, пока не нашла отпертую и погрузилась в черную августовскую ночь. Черная, как смола, для человеческих глаз, для нее она была только серой. Беглянка прокралась между отвратительными кустами и клумбами, щипнула на прощание привлекательное растение в саду и отважно пустилась обратно по тому пути, который проделала весной. Но как найти дорогу, которую она никогда не видела? Каждое живое существо наделено чувством направления. Оно очень слабо у человека и очень сильно у лошади. У кошек оно могущественно. И этот таинственный путеводитель направил беглянку на запад. За час она пробежала 2 мили и достигла реки Гудзона. Обоняние несколько раз убеждало ее, что она избрала правильный путь. Ей припоминался один запах за другим, точно так же, как человек, пройдя незнакомую улицу, сразу забывает ее, но, увидав ее вторично, внезапно что-то припомнит и скажет себе: «Ну да, я уже был здесь однажды». Итак, главным вожаком киски было чувство направления. А также нос все время ободрял ее: «Да, теперь верно, прошлой весной мы здесь проезжали». По берегу реки тянулись рельсы железной дороги. Киске пришлось выбирать, куда свернуть, на север или на юг. Чувство направления четко подсказало ей: «Иди на юг», и киска побежала по дорожке между рельсами и забором.